Он терпеть не мог глупцов, а глупцами считал те, кто видит мир не таким, каков он есть. Но доброта Соланж, которая действительно творила добро, а не только болтала о нем, была для него новостью. Каковы бы ни были качества и недостатки человека, прежде всего они должны быть настоящими. Соланж была добра по-настоящему. Когда она узнала, как нуждается Филипп и как много он работает, она обещала выдавать ему пособие до тех пор, пока он не окончит университета и не сдаст выпускных экзаменов, и тем дала ему возможность спокойно работать. Она воспользовалась своими обширными связями и заставила одного из влиятельных профессоров медицинского факультета заинтересоваться Филиппом, или, вернее, так этот догадливый человек не мог еще раньше не заметить беспокоившие его способности голодного волчонка, проявить этот интерес открыто, а не держать его про себя, внутри, под спудом. И, наконец, Соланж свела Филиппа с американским нефтяным королем, желавшим обессмертить своими чужими трудами, и это открыло Филиппу быстрый путь к славе, который он завоевал себе сначала за океаном, смелыми подвигами в больнице дворца этого фараона. Трудные для Филиппа годы и учения случалось иногда, что Соланж совершенно забывала о нуждах своего протеже и по рассеянности несколько месяцев не посылала ему пособий. Богачи при всех своих благих намерениях не способны понять, что другим людям приходится постоянно думать о деньгах, деньги и заботы бедняков. Соланж посылала Филиппу билеты на концерты, чтобы напомнить этой очаровательной даме, в ложе театра о задержанном пособии нужно было порядком наглотаться стыда. То бывало иногда единственная пища, которую Филипп глотал за целый день. Соланж от удивления широко раскрывала глаза. «Да неужели? Ах, милый мой, какая же я рассеянная, как только вернусь домой!» Она обещала, опять забывала на день-два и, наконец, посылала деньги с самыми милыми извинениями. Филипп, бесясь от нетерпения и унижения, клялся, что скорее подохнет с голоду, чем снова попросит у нее денег. Но умереть легко тем, кому не хочется жить. А ему хотелось, очень хотелось. И он напоминал Соланж о деньгах всякий раз, когда это бывало нужно. Она ничуть не сердилась на него. Если она и забывала часто, вы знаете, сколько у меня забот, то, когда ей напоминали, давала деньги всегда охотно. Какие необычные отношения существовали между этим молодым и страстным мужчиной, изголодавшимся по всем земным благам, и женщиной, только чуточку старше его, красивой, изящной, ласковой, словом, что называется, лакомым кусочком. За эти годы они часто виделись наедине, и ни малейшего подозрительного оттенка не закралось в их дружбу. Соланж спокойно, по-матерински давала Филиппу советы, помогала ему разрешать вопросы туалета, светского этикета и практической жизни. Гордость Филиппа ничуть не страдала от этого. Напротив, он и сам часто спрашивал у нее советы, и даже поверял ей свои честолюбивые замыслы и свои разочарования. Он ничем не рисковал. Соланж была глуха ко всему дурному, ко всему грубо реальному. Что за важность? Она его выслушивала, а затем говорила с своей доброй улыбкой: «Вы просто хотите меня напугать, но я вам не верю». Она верила лишь тому, что не соответствовало действительности. И Филипп, беспощадный ко всякой посредственности, делал исключение только для Соланж. Он попросту воздерживался от всяких суждений о ней. 7 или 8 лет назад он вернулся из Америки в Париж, куда еще раньше дошла его слава, по-американски шумная, но прочная и бесспорно заслуженная. Помощь его неизменной попечительницы Соланж, благодаря которой к наглым долларам прибавилось покровительство власти имущих, расчистила ему путь, несмотря на тройной барьер, воздвигнутый людской косностью, завистью и справедливыми притязаниями тех, кто давно ждал своей очереди выдвинуться. Бесспорно, были их права или нет, Филипп шагнул через них. Он не принял бы незаслуженных почестей и преимуществ, но, сознавая, что они им заслужены, он не останавливался ни перед чем, чтобы их добиться. Филипп настолько презирал людей, что не стеснялся в случае необходимости пользоваться их же презренным оружием для того, чтобы победить их. Он не брезговал газетной рекламой, раздирающей уши, как вой медных труб, которым некогда сопровождалось появление зубодеров на деревенских ярмарочных подмостках. Он стал неизменным посетителем модных выставок, генеральных репетиций, вернисажей, официальных торжеств. Не уклонялся от сенсационных интервью, писал и сам. Защищать свои интересы лучше всего самому. И двумя-тремя выступлениями в печати доказал своим оппонентам, что владеет пером не хуже, чем ланцетом. Предостережение любителям. Никаких недомолвок. Филипп так протягивал человеку руку, словно хотел спросить, союз или война. Он не давал ему никакой возможности прикрыться нейтралитетом.